Глава 22. Все вновь туманно. Я иду по побитой градом зеленой траве. Как красиво сочетание белого и зеленого. Погода, достойная нас, детей хаоса. Сегодня прохладно, волны яростно бьются о черный палец. Так мы называем длинный осколок скалы, одиноко торчащий из воды. Однажды я проспорила брату и провела на пальце одна всю ночь. Это было весело. А скоро я найду себе мантикору. Я хочу открыть портал, уже зная, что делать. Я внимательно наблюдала за отцом. Обычно девочкам не разрешают зажигать созвездия, но мне все равно. Знаю, что сильнее брата. Главное — помнить о... Кто здесь? Что надо помнить? С этой мыслью я проснулась. Мне что-то снилось, но сон мгновенно испарился. Кажется, я видела нечто важное. Мне так хотелось вернуться, ухватить видение, но оно ускользнуло и развеялось. Все забыла. Я еще долго лежала в кровати, пытаясь вспомнить. Проснулась необычно рано. В комнате стояла приятная прохлада. Я с удовольствием покрепче закуталась в хранящее тепло одеяло. Тихо. Понадобилось несколько минут на осознание факта, что я не дома, не в городской квартире с шумом автомобилей за окном, а очень далеко от них, в другом, удивительном мире. Подумала я об этом на удивление равнодушно. Это не было ни плохо, ни хорошо. Просто факт. Я так бы и лежала, но снаружи вдруг пахнуло так маняще и одуряюще, что мои ноги сами спрыгнули с кровати, а нос втянул ароматный воздух. Снаружи стоял туман, такой плотный, что, кажется, его можно было резать, как желе. Пахло настолько свежо, что все мое существо нестерпимо потянуло туда, на этот запах. Я наскоро натянула штаны, камзол, сапоги и решительно вышла наружу. Небольшой замок не вызывал трудностей с ориентированием. Стражи нигде не было. Я дошла до леса, влитого в город, никого не встретив, а лес окутал восхитительной тишиной и плотной моросью. Туман, расположившийся над кронами деревьев, щедро плевал землю мириадами крошечных частичек водяной пыли, орошая листья, камни, цветы, землю. Я втягивала носом этот влажный воздух, и во мне утихала боль от вчерашнего разочарования, и просыпались детские воспоминания. «Доброго утра, Катерина!» Раздался рядом знакомый бархатный баритон, и я, очнувшись, повернула на него голову. Через 10 шагов от меня стоял черноволосый волк. «Заблудились?» Он улыбался. Все припоминал мне первый вечер в замке. «Очень смешно!» Вздохнула, жалея, что мое уединение нарушено. «Князь, вы меня преследуете или следите за мной? Очень странно опять встретить вас сейчас, здесь». Юлить не хотелось, и я решила поговорить прямо. «Мы встретились, потому что я предпочитаю гулять по утрам. Может, это вы преследуете меня, юный скорпион?» Четко ответил Таор и развернулся корпусом ко мне. Он стоял только в белой шелковой рубашке и штанах, без доспехов. На бедре был пристегнут кинжал. Губы волка чуть искривились, а глаза смотрели на меня изучающе серьезно. «Нет, не преследую и не слежу», — вернула я князю его же слова. «Мне незачем ходить за вами, князь. Я не строю планов вместе». Я улыбнулась в янтарные глаза. «Просто сегодня проснулась, а этот воздух такой... манящий», — подсказал Таор, и его глаза смягчились. «Манящий», — согласилась я. «Очень знакомый запах, сама не помню почему». Неожиданно для самой себя заговорила с волком. «В детстве родители отправляли меня в деревню к бабушке и дедушке. Наверное, запах напоминает мне то время. Знаете, вот этот аромат влажности, земли, зелени, травы, мха, грибов. Детство». Он с интересом выслушал, потом прикрыл глаза, его ноздри затрепетали. «Мне понятно ваши чувства», — проговорил он и, помедлив, тряхнул головой. «Для меня это тоже важный запах. Мы, волки, охотимся с детства. Такой запах у первой охоты. Не скажу, что она была удачной», — усмехнулся волк, — «но запоминающийся». «А я никогда не была на охоте», — призналась я. Таор поднял бровь. «Это я могу исправить». Он загадочно посмотрел в сторону, и оттуда выбежал черный волк. Князь ловко вскочил на него, направляя волка в мою сторону. Зачарованно засмотрелась. Красивый, высокий, сильный воин, словно с картинки, и подъезжает ко мне. «Руку, юный скорпион!» Он чуть улыбался. «Руку?» Я недоуменно протянула Таору руку. Князь резко наклонился, потянув меня за руку и махом усадил перед собой. «Что ж, поохотимся?» — хрипловато прозвучал его голос совсем близко. «А на кого?» — запоздало поинтересовалась я, уже жалея о внезапном порыве. Меня смущала мужская рука на животе. Таур резко придвинул меня еще ближе к себе. «На того, кто попадется?» — негромко сообщил он, и волк под нами пошел в лес. Чтобы двое успешно ехали на лошади или, как в данном случае, на волке, нужно войти в единый ритм, двигаясь одновременно и с животным, и друг с другом. Это было похоже на... Нет, я не буду говорить на что. Достаточно сказать, что уже через несколько движений я была вся красная от смущения. Рука Таора по-прежнему лежала на моем животе, прижимая к себе, а его бедра... Еще немного, и князь будет обязан жениться. В мои планы свадьба не входила. Я не выдержала. Стоп, я передумала охотиться. Отпускайте меня, князь. Я накрыла его пальцы своими, попытавшись отодвинуть руку. Волк заметно усмехнулся. Охочусь я, мисса. Надо сказать, сегодня удачно. Боюсь, не хочу отпускать такую аппетитную добычу. С этими словами он только крепче прижал меня к себе. Меня аж бросило в жар. От его наглости и самоуверенности в основном. «Князь Таор!» Я угрожающе повысила голос. Он негромко рассмеялся и убрал руку, легко спрыгнув с волка. Я облегченно выдохнула. «Вы хотели поучаствовать в охоте? Вы поучаствовали!» С улыбкой проговорил Таор, поворачивая волка обратно. «Спасибо за урок, князь. Теперь мне ясно, что вам не стоит верить!» Возмущенно бросила я, покачиваясь на спине его черного зверя. К сожалению, спрыгнуть с него самой было бы для меня чревато травмами. «Вы в одиночестве гуляете среди волков, мисса. Не стоит быть слишком доверчивой, не находите?» — заметил Таор, широкими шагами возвращаясь к месту встречи. «Как и не стоит так привлекательно пахнуть?» — добавил он. Испугавшись, я втянула воздух у собственного плеча. «Я пахну?» Таор поднял голову и белозубо улыбнулся. «Маняще!» — повторил он второй раз за утро. — Ваш запах я чувствую за много шагов. Я растерянно замолчала, планируя тщательную ванну, сразу как вернусь в замок. Мы дошли до места, где я так вдохновленно вдыхала запах леса. Таор протянул руки, снимая меня с волка, и мне пришлось воспользоваться этой помощью. Он красноречиво придержал меня в руках на несколько секунд дольше, не обращая внимания на негодующий взгляд. Я отпрянула, как только он убрал руки. «Вы поохотились на скорпиона, князь. Не стоит думать, что я забуду». Стараясь говорить ровно, сообщила. «Надеюсь, я однозначно не забуду этой охоты, мисса. Буду часто вспоминать». Янтарные глаза волка заискрились. «Наглец!» Затем Таор отстранился. «Ваше Величество?» Вежливо склонил он голову. «Князь Таор!» Услышала я холодный голос короля. Вздрогнув, я обернулась и встретила ледяной синий взгляд. «Мисс Екатерина, я искал вас. Следуйте за мной», — хмуро произнес король и развернулся, стремительно шагая к замку. Я поспешила за расшитым серебром камзолом, оставив волка в лесу. Ощущала себя очень неловко, словно меня застигли на месте преступления, которого не совершала. Дракон молчал и, казалось, не обращал внимания на то, что я едва успеваю за ним. Как только мы ступили на каменную кладку, он стремительно повернулся. «Вы не вовремя решили прогуляться, мисса?» Он надменно поднял подбородок. «Хочу сообщить вам, что обстоятельства изменились. Я должен отбыть в столицу». «А... не перебивать!» Дракон раздраженно поднял коготь. На загорелом лбу показались злые поперечные морщины. Я отступила и смешалась, не зная, как вести себя с королем в дурном настроении. «А как же милая крошка и все такое?» «Ты остаешься на попечении волков. Мы ждем активности портала». Резко выговорил он, опять переходя на «ты», а затем придавил меня ледяным синим взглядом. «Пока меня нет, запрещаю тебе приближаться к порталу. Ты меня услышала? Повтори». «Пока вас нет, мне нельзя приближаться к порталу», — огорченно пересказала. «Запрещено», — сухо поправил дракон. «Повторяй». «Пока вас нет, мне запрещено приближаться к порталу», — сжав зубы, повторила. Дракон раздраженно кивнул. «Иди в замок», — махнул он рукой. «Ваше Величество, что с вами? Почему вы...» Нашла в себе силы спросить я. «Без вопросов, мисс Екатерина». Отрезал достаточно жестко, чтобы я осеклась, молча кивнула и двинулась к замку. «Да, я отдал князю Тауру разрешение ухаживать за тобой. Можешь смело принимать его внимание». Глухо бросил король вслед. Окончательно расстроившись и не понимая, что происходит, я возвратилась назад. Сильный поток ветра догнал меня, подтолкнув в спину. Обернувшись, увидела, как мужская фигура исчезла, а вместо нее взмахивает крыльями, улетая, золотой дракон. Настроение ухудшилось до нельзя. Похоже, я достаточно побыла в королевской милости, и настало мне время посидеть в немилости. Можешь принимать его внимание. Вот еще. Настойчивое внимание Таора больше пугает меня, чем привлекает. Я осталась тут совсем одна. Ревность и гнев клокотали в горле дракона, перерождаясь в смертоносный огонь. День был серый, облака стояли низко. Он мощно махал крыльями, пока не поднялся над облаками, и уже там, где никто не мог его видеть, выпустил рвущееся наружу пламя. Дракон поливал небо огнем, пока не выдохся, а потом полетел в столицу, обессиленный и все еще злой. Но было уже немного легче. «Я обязан отпустить ее. Таков порядок», —